Looking, blue tie matching your eyes, black shoes shiny, baby, I love your style. So charming, you pick up the right place, these red roses put a smile on my face. Глава седьмая. Липочка снова упала на пуфик и сидела ни жива, ни мертва. Глаза ее рассеянно блуждали, в голове стучала одна только мысль. «Я пропала! Пропала!» Когда эта мысль стучать перестала и улеглась, появилась другая. «А почему, собственно, я пропала? Ваня дома редко бывает, в основном приходит поспать. И маршрут у него один – кухня, туалет, спальня. При таких условиях в нашей квартире может скрываться целая рота, не то что один человек. А если повезет, Ваня и вовсе уедет в командировку». Липочкин взгляд обрел осмысленность. «Что я должна сделать?» – спросила она. «Совсем другой разговор», – обрадовался Роман. «Уверяю, ничего сложного вам не придется делать. Для начала купите мне одежду. Думаю, спортивный костюм подойдет». «Денег, конечно, у вас нет». «А в каком кармане я бы хранил их?» «Так», – пропела Липочка, уже предвидя затруднение. «Приличный костюм стоит недешево. Таких денег нет и у меня. Придется просить у Вани. Ну что я ему скажу? Как обосную необходимую сумму?» Роман был потрясен. «Неужели вы не имеете карманных денег?» «Карманные имею, но они легко помещаются в мой карман. На них не слишком много купишь». «Тува за муж!» – изумился Роман. «Ваня очень хороший», – поспешила сообщить Липочка. «Может быть, но он держит вас в черном теле. Я свою жену никогда ни в чем не ограничивал. У нас общий счет, которым она всегда пользовалась по своему усмотрению». «Тогда, может, я лучше пойду за деньгами к вашей жене?» – обрадовалась Липочка. Роман побледнел. «Ни в коем случае!» «Почему?» «Потому что за ней наверняка следят. Если вы встретитесь с моей женой, обязательно начнут следить и за вами. Представляете, чем это мне грозит? Я вынужден буду покинуть и вашу квартиру». «Это был бы оптимальный вариант», – подумала Липочка, но вслух сказала. «Не волнуйтесь, деньги я возьму у мужа». Роман облегченно вздохнул и посоветовал. «Купите костюм подешевле, раз уж у вас такой прижимистый супруг». «Ваня совсем не прижимистый», – обиделась Липочка. «Просто в нашей семье заведено, что деньгами он распоряжается, и всех это устраивает. А костюм я подберу по своему вкусу, сколько бы он ни стоил. Пойдемте на кухню», – скомандовала она. «Зачем?» «Перед уходом вас покормлю». «Вы святая!» – восхитился Роман. Когда Липочка вернулась с костюмом, в спальне Романа она не нашла. Не было его и на балконе, и в гостиной, и в кухне, и в чуланчике, и в ванной, и даже в туалете. Когда выяснилось, что нет его и в шкафу, и за диваном, и под столом, сердечко Липочки тревожно забилось. «Но почему?» – удивилась она. «Почему я пугаюсь? Радоваться должна!» И в этот момент, когда Липочка собралась радоваться, с балкона вышел Роман. «Где вы были?» – рассердилась она. «Искал пути отступления. Оказывается, они имеются. Если ваш Ваня вдруг заподозрит неладное, я легко отсижусь на соседнем балконе. Он страшно захламлен. Складывается впечатление, что лет 10 туда человеческая нога не ступала». Липочка сообразила, что речь идет о балконе Пончиковой Глафиры, и испуганно воскликнула. «Вылазали Глаши?» Роман рассмеялся. «Ага, так это ваша подруга такая грязнуля». «Она не грязнуля, а очень деловая женщина. Ей некогда». «В любом случае, нам это на руку. Есть куда отступать». «А если она вас заметит?» «Я ей скажу, мол, лезу с соседнего этажа, скрываюсь от ревнивого мужа. Надеюсь, вы вне подозрения?» «Я да», – гордо сообщила Липочка. Чтобы из моей квартиры лез мужчина, да наглажен балкон? Нет, это исключено. Скорее наоборот. Скептически оглядев Романа, в коротком халате мужа он был смешон. Липочка протянула ему пакет. То, что вы просили. Роман обрадовался, вытряхнул из упаковки костюм и замер в недоумении. «Вы обещали подобрать по своему вкусу», – грустно напомнил он. «Вам не нравится?» – удивилась она. Роман пожал плечами. «По всяком случае, теперь я хоть знаю, какой у вас вкус!» Тут взгляд его упал на новое, очень элегантное платье Липочки. Роман хмыкнул, покачал головой и брезгливо потряс свой дешевый костюм. «Надеюсь, это не секонд-хенд?» «Пришлось потратить все деньги мужа!» «Все?» – опешил Роман, другими глазами взглянув на обновку. «Неужели все?» Липочка уточнила. «Все из тех, что он дал!» «Он столько дал? Ну...» Роман снова уставился на костюм, а потом закатил глаза. «Я думал, он просто скупец, но выходит гораздо хуже. Он патологически жаден. Ваню пора лечить. Кстати, какое на вас симпатичное платье. Насколько я помню, вы в другом уходили». Липочка просияла. «Вам нравится?» «Просто блеск. Сразу видно, стоит недешево. С вашего разрешения полюбопытствую, вы это на деньги, оставшиеся от моего костюма, купили?» «Да!» – наивно призналась Липочка. «Понимаете, сложилась такая традиция. Как только Ваня дает мне деньги, я сразу бегу в магазин!» «Теперь ясно, почему он старается реже их вам давать!» Уныло натягивая на себя спортивный костюм, прозрел Роман. «И я еще обвинял его в скупости. Но это ваше дело!» Спохватился он. «А мне бы хотелось вернуться к своему!» «Да-да!» Согласилась она. Роман внимательно посмотрел на Липочку. «Вы не устали?» «От чего?» Удивилась она. «От похода по магазинам!» Ей стало смешно. «Какая женщина устанет от этого?» «Я рад, что вы в хорошей форме!» Одобрил Роман. «Тогда для вас не составит труда съездить на Казанский вокзал и забрать из камеры хранения мои вещи. Номер ячейки я вам скажу». «Ваши вещи?» Изумилась Липочка. «Что ж вы морочили мне голову с костюмом? Ха! Его вещи! И сколько же мест?» «Всего 3». Бедняжка едва не задохнулась от негодования. «Всего 3? Черт возьми! Небось, 3 подъемных чемодана! Ну и дела! А мебель, простите, перевозить сюда вы не собираетесь? К примеру, ваш любимый диван или кровать?» Роман идею не осудил. «Мысль неплоха. Из вещей я взял бы, пожалуй, портрет жены, но не волнуйтесь, и этого делать не буду. Мне нужен мой ноутбук. Это первое место. Второе – мой сотовый телефон. Третье – планшет». Липочка удивилась. «И все?» «И все!» «Что ж, я поехала. Давайте номер ячейки». Когда она вернулась с вещами, Роман оживился. «Ну вот, наконец-то делом займусь, а то с тоски помирать уже начал». Обрадовался он, поспешно открыв свой ноутбук и тут же намертво забыв про Липочку. Вскоре в ход пошли и сотовый, и планшет. Роман, устроившись за обеденным столом, энергично вел с кем-то переговоры. Между делом он что-то настукивал в ноутбук, слал послания в интернет, принимал сообщения. Короче, работа кипела. Потрясенная Липочка долго за ним наблюдала и, не выдержав, спросила. «Что вы делаете?» «Деньги зарабатываю!» Не отрываясь от своего занятия, произнес Роман. «Вот это номер!» – поразилась Липочка. «Вломился в квартиру, потеснил хозяев и, знай себе, зарабатывает! Ну и наглец!» «Очень мило!» – возмутилась она. «А я вам, простите, не мешаю?» «Мешаете!» «Ха! Я уже мешаю ему!» «Почему уже? Вы практически сразу мешали! Но я смирился!» – уточнил Роман. «Великолепно! великолепно! Я рада, что у вас покладистый характер. Но что прикажете делать мне, пока вы тут рубите капусту? Что? Да-да, рубите капусту, иначе я это не назову. Липочка грозно подперла бока. Так чем прикажете мне заняться, чтобы вам не мешать? Роман нехотя отвлекся от дел, рассеянно посмотрел на Липочку и сказал: вам нужно срочно посетить Клеопатру. Это модный салон. Спасибо, я знаю. Недавно там выводила веснушки и делала стрижку. Очень хорошо, одобрил Роман и, глянув на часы, попросил: поспешите, пожалуйста, а то она скоро уйдет. Ну уж нет, сегодня больше никуда не пойду. В доме не прибрано и ужин Ване не приготовлен, вскипая, подумала Липочка и сердито спросила: кто она? Моя жена. Ах, вот оно что, его жена? Липочка призадумалась. А почему бы и не пойти? Наверняка Ваня поздно с работы вернется. У него много дел. Давая мне деньги, он выглядел очень озабоченным. Конечно, я успею прибраться и ужин приготовить. Интересно все-таки глянуть, что за фифа окрутила этого наглеца. Пауза затянулась, Роман с досадой спросил: так вы пойдете? Пойду, поспешно ответила Липочка. Но как я найду ее, вашу жену? Легко, она у Пьера причесывается. Липочка удивилась. Надо же, у нас один мастер. Значит, мне повезло. Ваш визит не вызовет ни у кого подозрения. Обрадовался Роман и взмолился: пожалуйста, идите, не стойте. Скажите хотя бы, как она выглядит. Зачем? Она же причесывается у Пьера. Увидите, кто у него в кресле, и сразу поймете. Впрочем... Роман махнул рукой. Моя жена высокая, стройная блондинка с огромными голубыми глазами. Вы сразу ее узнаете. Она там будет самая красивая. Поспешите! Он нервно посмотрел на часы и воскликнул: скоро она из салона уйдет! Бегите, бегите, постарайтесь успеть! Успею, успею! Заверила его Липочка и, сломя голову, понеслась из квартиры. Пробежав два лестничных пролета, она вдруг подумала: а что я должна сказать этой его жене? Липочка вернулась и адресовала свой вопрос Роману. Ничего, ответил он. Ничего говорить ей не надо. Просто посидите поблизости и послушайте. Она все расскажет сама. Я хочу знать, как она поживает. Я волнуюсь за нее. Понимаете? Понимаю. А если она будет молчать? Усомнилась Липочка. Молчать! Моя жена! Рассмеялся Роман. Коли так, не тратьте времени даром, сразу уходите. Если женщина будет молчать, значит, это не моя жена. Уверяю вас, она все время говорит. Или со стилистом, или с его клиентами, или по телефону. Моя жена настоящая женщина. Она и двух минут не молчит. Но что-то я разболтался. Задерживаю вас. Бегите, бегите! Спохватился Роман. Охваченная любопытством, Липочка убежала. Suddenly something appears. You have a problem.